Так, друзья, я Вадим Опеньога, это у нас лекции, занятия для старших, магистратура, аспирантура, супервайзеры, открытая часть, информация вся openyogaclass.com, значит, ну вот сейчас идет набор группы Трана-22, это на бакалавриат, а также идет набор вот следующий год магистратура. Значит, надо с Натальей Анандой связаться, узнать, как, чего, зачем и почему. Поэтому, то есть, опять же, openyogaclass.com. Значит, давайте мы с вами немножко концепцию вспомним открытой йоги. Собственно, почему она открытая? Да, вот чем она отличается от других? И вот, допустим, приходят бакалавры учиться на преподавателей йоги. Я напомню, что преподаватели йоги мы готовим не просто потому, что нам нужны преподаватели йоги, а потому, чтобы сохранить знания йоги. То есть, хочешь, не хочешь, изучаешь йогу, обязан уметь преподавать, чтобы на тебе не оборвалась эта линия, так сказать, передачи знания. Это, собственно, даже не то, чтобы хотелка, это жизненная необходимость, поэтому даже народ, который приходит в открытую йогу для себя изучать йогу, в обязательном порядке он должен пройти курсы, чтобы уметь преподавать в зале, онлайн, и самое главное, на русском, английском языке. Ну, на русском, понятно, исторически, русскоязычная публика сейчас по всему земному шару живет, а английский – это современная латынь, современный санскрит, вас поймут везде на английском, где бы вы ни оказались, в Китае, там, в Индии, где угодно, да. И вы помните, ваша задача – это, так сказать, распространять знания йоги, потому что тогда только есть предпосылки для снижения боли, страдания, мучения. Если снижать боль, страдания, мучения без знания, это скорее идет во вред. И вот вся западная цивилизация – пример тому. Вот интернет появился, технологии появились, появилась медицина. А стало ли страданий меньше на планете Земля? Вот вопрос. Да, продолжительность жизни увеличилась, а продолжительность страданий? Может быть, продолжительность жизни увеличилась, а большую часть страданий? А кто об этом думает? То есть вот такое бездумное могущество, которое дает нам современная наука, оно чрезвычайно опасно, и об этом говорили все древние тексты, все, ну там, я в свое время, когда сам изучал йогу, меня всегда напрягала одна тема о сверхспособностях. Везде от него. Вот да, сверхспособности, будешь заниматься, появится то, но ты смотри, гад, не пользуйся. Еще хуже получишь. Я никак не мог понять, ну как же, если у тебя есть сверхспособности, это, по сути дела, современная наука, да, ну, наука тоже может восприниматься как сверхспособности, чудо, да, там, интернет и прочее. Чего ж не воспользоваться? А в том, что на неподготовленные, что называется, мозги, на неразвитые души, это приведет к ухудшению ситуации, а не к улучшению. Вы понимаете, вот в чем парадоксальность всего, что и что мы действительно видим? Мы видим, да, непонятно, стало ли больше страданий, или в чем-то польза, в чем-то страданий больше от современной науки, в йоге то же самое. Поэтому, ну, есть такое, как бы, как оно называется, вот оно даже не словом «знание» называется, оно называется, ну, как «веды», да, вот. «Веды» как «знание», но не в нашем смысле «знание», а «знание» в первую очередь самого себя и сути окружающей Вселенной. То есть вот если такое знание приходит, то все оставшиеся знания, или еще на санскрите называются «упаведы», то есть «около», как это, да, тогда, да, оно замечательно идет. То есть вот, если идет знание сперва духовное о природе высшего Я, о природе Вселенной, о ответы на вопросы, для чего мы родились, куда мы уйдем после смерти, почему важно продолжение жизни, почему важно там рожать, воспитывать детей. Вот если это знание есть, то все остальные знания, которые нам облегчают жизнь, делают ее более комфортно, они идут впрок. А вот если этого глубинного знания нет, то все вот эти вот знания науки, там, или какие-нибудь эзотерические знания, или какие-нибудь сверхспособности, они, в общем-то говоря, очень опасны, потому что они могут точно так же послужить и против. Еще раз говорю, это прекрасно понимали в древние времена, и то, с чем мы сейчас столкнулись на Западе, это не что-то совершенно новое, это было предсказано, и действительно, что мы сейчас видим? Ну вот, сытые страны Запада, а всякие, знаете, там рейтинги человеческого счастья, они зашкаливают в отрицательную сторону. Наоборот, какой-нибудь рейтинг социального счастья в каком-нибудь там развивающейся стране, у них все в порядке, хотя жизнь много хуже, ну, в нашем понимании. В чем дело? Почему так? А вот именно по этой причине. Именно по этой причине, что, ну, вот как вот с ядерным оружием, вот бесполезно, представляете, да, человечество, часть членов стало, человечество достаточно умное, чтобы сделать это оружие, а другая часть не отдают себе отчеты впоследствии его применения. И так во всем, куда вы не взглянете, то есть наше сообщество в любой стране и так далее, оно делится на, как сказать, души разной ответственности, соответственно, разного самоосознания. И зачастую бывает так, что кто-то один что-то изобретает, а кто-то другой этим пользуется. И тот, кто пользуется, он еще обезьяна. Я прошу прощения, я не хочу клеветать на обезьян. Да, но по сути дела это животное в теле человека. И оно злоупотребляет теми, ну, вот этим могуществом. Понимаете? Потому что нет понимания еще, что дозволено, что не дозволено. То есть полосатое человечество. И почему в йоге и сказано, что, ребят, вы не смотрите, что вы все одинаково выглядите. Вы все разные. Вы выглядите одинаково. То есть у нас у всех тела человека, там, разум и так далее. А вот я каждого из людей, оно с одной стороны равновелико у каждого, то есть все в потенциале абсолют, но степень оболочки неведения у каждого я разная. А этого не видно. Это получается такая вот засада. Внешне вроде все одинаковые, белые, пушистые. Все приличные люди. В потенциале в своем высшем я тоже все вроде как одинаковые, равновеликие абсолюту. Сделаны, что называется, по образу и подобию. А вот промежуток, серединка, у всех разная. И она разная настолько, что до диаметральных крайностей. То, что для одного естественно, для другого противоестественно. То, что кто-то ответственно чем-то пользуется, кто-то безответственно. А мы все должны вместе жить. И это опасно. Ну, вы представьте, да, то есть вы живете в сообществе, а часть сообщества, они только с виду люди, а вообще говоря, они ведут себя, ну, то есть Бог знает, к чему может привести. Поэтому, что говорится, всеми силами стремись общаться с нужными, всеми силами избегай ненужных. Потому что, вот знаете, как вот эволюция идет, она постоянно расслаивает разные виды. Да? Вот, посмотрите, знаете, такие рисунки, вот возникло что-то одно, потом другое. Олег, отвлекаюсь, страшно. Вот, вот оно как бы идет, ответвление, ответвление, ответвление идет. Но ведь когда-то это были одни и те же живые существа. Потом на протяжении времени они так раз разошлись. Кто-то выбрал один путь, кто-то другой. А какие-то ветки исчезли, какие-то дали, ну, как жизнь следующим и так далее, и так далее. Кто вам сказал, что сейчас это ветвление остановилось? Оно осталось, оно просто перешло на другие уровни, они менее заметны. Потому что с точки зрения биологической, мы все клоны. Мы клоны даже одинаковые, даже с обезьянами. Мы все одинаково сделаны. Чем мы отличаемся? Ну, во-первых, мозгами, интеллектуальными способностями, но самое главное, какими-то своими духовными устремлениями. То есть вот, что этично, что неэтично. Вот есть люди, которые просто не могут понять. Вот помните анекдот про нового русского и дьявола, когда дьявол купил у нового русского душу, значит, за миллион, там, не знаю, чего-то, да, и все. А новый русский говорит, слушай, я тебе, говорит, второй миллион дам, только ты мне объясни, где ты меня надул? Там, в принципе, другая, ну, другая плоскость. Откуда она берется? От не ответа на вопросы, а вообще же, есть ли это душа или нет, да, Вот, понимаете, все, на этом заканчивается все. И вот получается очень тяжелая вещь. Сейчас человечество на пороге расслоения. И тут мы перемешаны все. И вот не дай бог в неправильную ветку, понимаете, это, отпочковаться, да, в эволюции. Сдохнешь вместе с ними, со всеми, потому что в этом отношении есть объективные законы эволюции, то есть они совершенно свирепы. Они совершенно свирепы, просто не вписался в реальность, все, исчез. И сейчас эта гонка идет на уровне, в первую очередь, поверхностно-интеллектуальной, интеллектуального уровня, но там опасности. Можно так и оставаться зверюгой с очень отточенными мозгами. Потому что, как правило, любой криминал, знаете, там везде профессоры Мориарти, то есть есть просто такой тупой криминал, но за криминалом стоит умный криминал, управляющий тупым криминалом. То есть мозги отточенные, а душа звериная, в плане степени неведения еще. И вот не дай бог с такими связываться. У них конец, и они вас утащат за собой туда, понимаете? Вот в чем проблема, что достаточно аккуратно компании надо выбирать. Потому что компании – это фактически ваша судьба следующая. И, то есть, непростая задача. И что самое еще главное, что одиночки не выживают. То есть, вы обязаны либо примкнуть какой-то группе товарищей, либо свою группу создать, либо вас всосет какая-нибудь ненужная группа, и вы разделите с ними их судьбу. Понимаете, да? И очень-очень... А так вот, чтобы совсем быть независимым ни от тех, ни от тех, ни от тех, ни от тех, это только Махатмы, Дживан Мукты, как пишут в текстах, могут. Вот они действительно ни от кого не зависят. Ну, кто может похвастаться, что он Дживан Мукта такой уже, знаете, воплоти. Тяжелая эта тема, и поэтому, собственно, это вот база. Вот это база. Вот обычно на Западе люди интересуются йогой. Ой, йога дает там здоровье, богатство, гибкость и так далее, да? А тут на каждом шагу какие-то ужасы, что тебе не понадобится ни здоровья, ни богатства, ничего, потому что уровень существования звериный. Столько лет надо, чтобы, так сказать, вырастить тело, и достаточно, понимаете, совершенно немножко, чтобы человека убить. И вот это не доходит до всех, абсолютно не доходит, прямо или косвенно. Или какие-нибудь там добавки в еду, улучшающие якобы. Да, потом все идет. Непростая это, друзья, задача, абсолютно непростая. Поэтому изучение йоги, вот одна из ступеней в йога-сутрах Патанджали, это постоянное самообразование. Там выделено в яме, не яме. Тоже не от хорошей жизни. Потому что, по сути дела, что такое самообразование, это как бы часть нашей эволюции. Вот если взглянуть на нашу жизнь не в плане того, что вот мы живем этой жизнью одной, же если рассматривать так, вы далеко не уйдете, концы с концами перестанут складываться. А вот если вы посмотрите на свою жизнь, как на жизнь своих предков, вот скажем, много-много миллионов лет назад один из наших предков, Буразубка моя любимая, у нас общий предок, Буразубка, она жила многом, еще ящеры там всякие страшные всех, значит, это, мучили. Вот, а наш предок, вот он выбрал траекторию совершенно другую, в сторону мозгов. Вот все в сторону огромного размера лап, пасти там, а он в сторону мозгов, и он так, наш общий предок. Это было тяжелое решение, мозги включать, когда все там полагаются на инстинкты. Но это оказалось стратегически правильное решение. Где сейчас динозавры? Где они? Они превратились в ящериц и бегают. Oh, thank you. И представьте, да? И вот у нашего общего предка была жизнь тяжелая, полна лишений. На шкурке у Буразубки много было там всяких шрамов. И так от нелегкой жизни. Она прожила жизнь. С точки зрения одной жизни, эта жизнь в Буразубке бессмысленна. А с точки зрения нас с вами, каждое мгновение, каждое страдание, оно осмысленно, потому что оно породило целое гигантское количество, как говорится, новых вселенных, когда уже нас уже динозавры не обижают. Понимаете, вот точно так же и на себя, если мы взглянем, если смотреть на себя, вот лично я, вот она маленькая жизнь, ой, как все не удалось, ой, как все плохо, ой, как да? Не смотрите на себя так, говорят веды. Смотрите на себя как звено в цепочке. И тогда совершенно жизнерадостная, так сказать, установка. Чего не сделал в этой жизни, доделаешь в следующей. Главное, правильно эту жизнь прожить. Да? Вот, и так и получается непрерывность. Ну да, в этой жизни ты живешь. Вот когда-то там ты прожил в теле буразубки, умер, ну, родился в чем более приличном теле. Откуда это тело взялось? Твои же потомки тебе его подарили. И так до наших дней. И вот сейчас мы с вами живем, вот некоторые говорят, зачем мне самообразование? Я и так сдохну, дураком помрешь, помните? А это как посмотреть? Да, если ты сам по себе, то так, а если нет, вот был прекрасный ученый, недооцененный, Вернадский. Он выдвинул теорию ноосферы. Совершенно чудесная теория о том, что значит, любая мысль, любой поступок, любое усилие не пропадает, а оно остается в этой, ну, в этой вселенной, в своем отпечатке и является трамплином для следующих поколений. Значит, откуда он такая гипотеза была? А он занимался биологией. Он смотрел, почему там, скажем, где-то метровый слой чернозема, где-то он поменьше. Понятно, в пустыне в каком-то... Там вообще там где-нибудь на скалах вообще ничего нет, там ничего не растет. А где-то слой плодородной почвы. То есть кто-то до тебя прожил и стал тем черноземом, на котором растет следующее поколение. Вот у него была такая гипотеза. Он изучал, как развивается, ну, вот, наука, культура и так далее. Почему в Европе центр, ну, как сказать, цивилизации был, да? Почему мы не наблюдаем это в Африке? Почему мы не наблюдаем это в Латинской Америке? Что люди, что ли, другие? Нет, вроде одинаковые люди. Условия? Да нет, там вроде даже и посытнее будет, потому что тепло и так далее. А потому что до этого не было слоя вот этих мыслей, вот этих устремлений, которые, когда рождается человек, его как бы оно подхватывает, и ты быстро формируешь свой разум. Ну, такая тема на грани тонких структур. Вот. И совершенно чудесная вещь, что даже продолжая жить, мы сейчас нарабатываем почву для своего же собственного будущего рождения. Поэтому то, что ты делаешь сейчас, тебе пригодится в следующей жизни. Это идея, это, в общем-то, философия вед. То есть это философия силы. Это философия, ну как сказать, что все в твоих руках. Да, какая-то вещь есть, такая как смерть. Да, у нас все прерывисто. То есть ты жил, раз ты вроде как исчез. Потом ты вроде как появился. И ты не делаешь причинно-следственной связи между тем, как ты исчез и там появился. Да? И поэтому все такое фрагментарное. Отсюда масса перекосов. Но если ты уже интеллектуально, духовно поднялся, ты видишь, что то, что есть сейчас, это всего лишь отражение наработок того, что было до этого, то сейчас, продолжая, стиснув зубы, работать, не обращая ни на что внимания, ты с позиции силы рано или поздно достигнешь того, чего ты хочешь. И высшие цели, я напоминаю, в йоге высшая цель – это не бессмертие. Иногда люди говорят, вот в трактате написано, йоги становятся бессмертные там, и прочие такие чудеса творят. Это все замечательно, возможно, это и так. Но везде, опять же, сказано, цель йоги не в достижении красивого, мощного тела. Тело – инструмент. Оно должно быть отточено, но вы его рано или поздно сбросите во время смерти. Оно такое, знаете, временно должно вам послужить. То есть слишком много ему тоже внимания уделять, смысла нет. Вы его потеряете по-любому. Значит, что разум, мозги, да? Да, мозги усилия, потому что оставите в этом мире какие-то свои мыслеформы в рите, да, то есть какие-то колебания, Потом родитесь с новой жизни, и они вас подхватят, и вы пойдете дальше формировать все свои структуры. У вас будут правильные интересы, в правильном направлении. Что-то вам будет очень легко даваться, потому что ваша предыдущая как бы ноосфера, которую вы и сами наработали, и вся окружающая вас, прошу прощения, тусовка наработала, вас подхватит потоком и понесет в нужную сторону. Это же большая проблема. Почему в развивающихся странах этого нет? Ну не могут они, сколько уже денег вложили. А потому что бесполезно разовые какие-то усилия. Это из поколения в поколение. А что значит из поколения в поколение? Это значит превзойти свой эгоизм. Только лишь превзойдя свой эгоизм, можно осознать, что это игра в очень долгую. Так вот, конечная цель – это не обретение бессмертия, а вообще выход из плоскости рождения и смерти, потому что есть такие высоты бытия, о которых говорит нам йога. Мы даже осмысленно подумать о них не можем. Мы даже слова не можем подобрать, потому что они выше, чем слова, они выше, чем мысли. И вот такая вот, по сути дела, цель. И самое разумное – это непрерывное обучение. Непрерывное обучение, еще раз, вот тоже такая немножко недопонимание было, я помню, раньше в открытой йоге. Вот, здрасте, я пришел открытую йогу изучить, сколько мне учиться? Я вот хочу сейчас ее изучить и дальше преподавать. Ну да, хорошо, ты ее изучишь и будешь дальше преподавать. Но что ты изучишь и что ты будешь преподавать? Можно совместить, то есть что-то изучить, и уже люди вообще ничего не знают. У нас здесь черная икра, у них хлеба нет. Мы здесь, значит, жируем, у нас и такой трактат, и сякой трактат, понимаете? И мы и эдак. А народ даже не знает об этом. Просто тупо не знает, что это вообще есть такая, как говорится, альтернатива. Вот, поэтому антиэгоистичность – это сочетать изучение для себя с работой для других. То есть почему у вас вот бакалавриат 208 недель, да, вы изучили, потом вы можете идти в зал преподавать, но параллельно вы должны учиться. Потому что вот эти эволюционные задачи-то никто для вас не отменил. Ну вот по наблюдениям и по статистике я могу только лишь сказать свое субъективное мнение наблюдения. Те из преподавателей йоги, кто уже даже, которые преподают, продолжают учиться, у них все хорошо. Морально, физически, бодрость духа, у них все хорошо. Те, кто бросили учиться, их засасывает. Их засасывает болото. У них вечно что-то не слава Богу. Вот не слава, потому что как бы они лишают себя следующей порции как бы знания. Потому что жизнь затаскивает, даже если ты в зале преподаешь там хатха-йогу и прочее-прочее, то, как сказать, ну, понятно, что ты делаешь очень хорошее дело, ты, как говорится, людям доносишь йогу, но ты же еще есть сам по себе. Мы все рождаемся сюда с какими-то стремлениями, с какими-то надеждами, какие-то должны здесь свои сделать шаги. Вот, значит, поэтому давайте мы сейчас открытую часть завершим. Напоминаю, набор Трана-22 – это бакалавриат на преподавателя йоги на русском и английском. И прошу донести до всех, потому что каждый год я прошу слезно, каждый год кто-то говорит, а мы забыли, мы не знали и так далее. Ну и набор в магистратуру. В магистратуру идет. Так, давайте нажмем на кнопочку.